Полковник Буданов оказался на Второй Чеченской войне в сентябре 99 года, почти с самого ее начала. Его полк был брошен в самые тяжелые бои при штурме Грозного, за село Комсомольское, в Аргунском ущелье, при жесточайшей осаде селения Дуба-Юрт, устья Аргунского ущелья. Буданов потерял многих своих офицеров, и когда в феврале 2000 года полк был передислоцирован на отдых на окраину села Тангичу Урус-Мартановского района, командира, тяжело переживавшего эти потери, отправили домой, к семье, в Забайкалье, в отпуск. Однако там он долго не продержался. Жена нашла его очень внутренне изменившимся, невыносимым и даже опасным. В один прекрасный день, например, он чуть не выкинул с балкона своего старшего сына, посчитав, что тот виноват в кровоточащей ссадине на ручке его маленькой дочери, и только повиснувшая сзади на полковнике жена предотвратила это детоубийство. Прервав отпуск, Буданов вернулся в Чечню, сказав удивленным сослуживцам, что дома у него не лады. 26 марта 2000 года, день выборов Путина президентом, было и днем рождения любимой дочери полковника. Ей исполнялось 2 годика, и командир пригласил офицеров это дело отметить. К вечеру все были изрядно пьяны, потянуло на подвиги. Сначала решили пострелять по Тангичу на поражение из тяжелых орудий. Но дежурный по полку офицер, командир разведроты, старший лейтенант Роман Багреев, отказался выполнить преступный приказ, за что был сначала жестоко избит Будановым, который, повалив старшего лейтенанта, колотил его по лицу ногами в сапогах и будановским начальником штаба, подполковником Иваном Федоровым, а потом по приказу Буданова посажен со связанными руками и ногами в яму, вырытую на территории полка для арестованных чеченцев, сверху посыпанной звездкой, после чего Федоров еще и помочился на Багреева и укусил его за правую бровь. К полуночи Буданов решил ехать в Тангичу. Потом, на следствии, он станет рассказывать, что отправился туда ради проверки имевшейся у него информации о возможном нахождении лиц, участвующих в незаконных вооруженных формированиях, и весьма цинично приплетет туда историю о своем верном друге, майоре Размонихине, якобы убитом снайпершей, фотография которой хранилась у него в нагрудном кармане. И это была Эльза Кунгаева из Тангичу. Вот ее-то он и поехал брать, чтобы в дальнейшем передать правоохранительным органам. Но фотографии той так никто и не увидел. Ни следователи, ни потом на суде, нет ее в деле. Так зачем же понесло пьяного Буданова ночью в село? За бабой, как это он попросту называет. И он взял БМП, боевую машину пехоты номер 391, и ординарцев, солдат Григорьева, Егорова, Или Шеншоу. Вчетвером они подъехали прямиком к дому Кунгаевых. Накануне днем информатор Буданова, человек, занимавшийся похищением людей за выкуп, сейчас осужден за это, показал его полковнику как тот дом, где живет красивая девушка. Солдаты схватили 18-летнюю Эльзу, старшую дочь Кунгаевых, и завернули ее на глазах 4 младших братьев и сестер в одеяло, взятое тут же. Она кричала, но ее погрузили в десантный отсек БМП и в полк. Там одеяло сгрузили, длинные волосы Эльзы волочились по земле и отнесли в КУНГ, кузов, унифицированный грузовой, Буданова, помещение, где жил полковник, и положили на пол. Буданов приказал охранять КУНГ до особого его распоряжения. Из окошек соседних палаток на все смотрели другие солдаты. Вот что потом на следствии скажет один из них, Виктор Кольцов. Ночью 26.03.2000 заступил в караул. Когда сменился и зашел в свою палатку, увидел истопника Макаршанова. Тот сказал, что командир опять привез бабу, значит, не впервой. Но дальше произошла казнь. Вот ее описание сухим слогом военных прокуроров, писавших текст обвинительного заключения. Девушка начала кричать, кусаться, вырываться. Буданов стал избивать Кунгаеву, нанося ей множественные удары кулаками и ногами по лицу и различным частям тела. Затащив ее в дальний угол Кунга, повалил на топчан и начал душить правой рукой за кадык. Она оказывала сопротивление, и в результате этой борьбы он порвал на ней верхнюю одежду. Эти умышленные действия Буданова повлекли перелом правого большого рога подъязычной кости у Кунгаевой. Она успокоилась минут через 10. Он проверил пульс. Пульса не было. Буданов вызвал Григорьева, Егорова или Эн Шоу. Те вошли и увидели в дальнем углу голую женщину, которую они привезли. Лицо ее было синюшного цвета. На полу было постелено покрывало, в которое заворачивали девушку, забирая ее из дому. На этом же покрывале кучей лежала ее одежда. Буданов приказал вывести тело в лесопосадку в районе танкового батальона и тайно захоронить. Главными свидетелями в деле Буданова выступили солдаты 160-го полка Игорь Григорьев, Артем Ли Эн Шоу и Александр Егоров. Они были ординарцами и денщиками полковника, обслуживали командира, убирали его кунг, сопровождали. На рассвете 27 марта выполнили и этот приказ полковника. Захоронили растерзанное тело несчастной Эльзы, тщательно прикрыв могилу дерном. Летом 2000 года военная прокуратура примет решение амнистировать этих трех солдат как соучастников убийства и похищения в обмен на дачу нужных показаний против самих себя, а значит, за Буданова, по главному вопросу, было ли изнасилование. Дело тут запутанное и отчасти иррациональное. Офицеры, служащие в Чечне, от высших до низших, в общей массе поддержали Буданова, однако с оговоркой следующего характера, который мне не раз приходилось слышать в Чечне –